7 дней до часа Х. Вечер. Локация 4. Временной отрезок 1:3. «Вроде пришел в себя!» Раскатистый босок Капустина был верным признаком хорошего дня. С трудом разлепив глаза, Всеволод уставился на дощатые стены сарая. «Где мы?» «Тише, тише, командир. Ты бы говорил поменьше. У тебя костей сломанных больше, чем я букв в английском алфавите знаю». Винни подошел к грубо сколоченным нарам, на которых лежал майор, и, присев на край, протянул ему кружку с водой. С благодарностью приняв из рук товарища выщербленную по краям жестяную кружку, Курехин жадно припал губами к краю. «Где Семён?» «С ним будет все нормально». «Что произошло? Тебе это сейчас важно?» «Да». «Тогда лежи и слушай. Береги силы». Выйти из карантина команде помог француз. Тот самый, что так интересовался судьбой Всеволода в столовой, а затем пустился в разъяснение накануне казни. В рукаве у Капустина оставалась пара козырей, и первый из них пришлось потратить на подробную карту комплекса и СВД, что, разобрав на части, бойцы пронесли на теле между снующих взад и вперед стальных охранников. Почему зэк помог команде, выяснить так и не удалось. Он просто появился на пороге камеры, помахивая пропуском и бросив его на пол, указал куда-то вниз, а когда Винни попытался заговорить, просто исчез в толпе. Идти пришлось долго, ежесекундно прячась и обходя более легкие пути в изобилии, снабженные металлоискателями, и потому переход от корпуса карантина до заветного 11-го занял без малого 8 часов. Слепая удача способствовала команде на всем пути. И даже в тот момент, когда столкновение с киборгами было не избежать, что-то вдруг менялось, и стальные гиганты меняли курс. «Видимо, кто-то играет на нашей стороне», — резонно предположил Винни, ссыпая в ладонь Всеволода пирамидку разноцветных таблеток. «Как знать!» — Курехин сморщился от боли. «Нашли мы ваши развлечения с трудом!» «Нас сначала и пропускать не хотели, но Лютый откусил одному здоровяку ухо, и пока свистела сирена, мы умудрились проникнуть вниз». «А как же датчики?» «Ты что, не знаешь? Датчики на время боя отключаются на нижнем уровне». «А за пределами?» Полковник оттянул воротник, обнажив повязку на шее. «Простейшее хирургическое вмешательство», — усмехнулся он. «Но как вы выбрались?» «Вертолет! Вертолет на крыше! Охрана и не ожидала такой наглости, но у нас ничего бы не получилось, если бы...» Дверь распахнулась, и в комнату шагнул Хэл. «Как он?» — поинтересовался проводник у Капустина. «Нормально», — ответил за него майор. «Ты-то как во всей этой истории был замешан? Когда тебя увели, я думал, все, выставят за ворота и всего делов». «А меня и выставили», — улыбнулся проводник. «Только ненадолго. У них тут не такая уж безукоризненная система защиты, как они сами думают». «Значит, вертолетом управлял ты?» «Ну ладно, допустим. Хэл пролез в вертолет. Семён нарыл наркоту. Ну что ваша святая Троица вдруг здесь забыла?» «Сетка вызвала», — усмехнулся Винни. «Да и потом, мы же здесь не просто так. Наш возможный покровитель — непростая фигура в реальном мире. Следующее, что нам предстоит, — это вытащить одного парня. А он за это кулечек, конфет и пару ништяков подкинет». Некоторое время Капустин говорил сольно, в подробностях описывая штурм лаборатории и разговор с Ивановым. Не забыл он упомянуть его расследование собственного ведомства и о странной находке деда на субмарине, а затем и вовсе пустился в пространные рассуждения о будущем планеты, пока, наконец, не выдохся и не замолчал. «Гладко стелишь», — Хел хмыкнул и подошел к занавешенному плотной тканью окну. «Но в одном ты прав. Мы вышли на финишную черту. Тут нас никто не ищет. Есть время отдышаться». «Но как же точка перехода?» — осторожно поинтересовался Курехин. «Вы же чуть ли не восстание в тюрьме устроили». «И охрану перебили!» — закивал довольный полковник. «И под станцию им рванули», — уточнил Хэл. «Ну, я к этому и веду», — прервал поток новых причин для расстройства Курехин. Мы сбежали с самого охраняемого заведения на этой планете. Нас, небось, полстраны ищет. Нам нужно искать точку перехода. Но легально это сделать будет затруднительно. Да лежи себе, не волнуйся. Хел на секунду посомневался, а затем, оттянув край ткани, кивнул на открывшийся пейзаж. Что там? Всеволод с трудом приподнялся на локтях, а затем, вновь опустившись, захохотал. «Бред!» — произнес он, наконец, отсмеявшись. «Это же бред! Ну не может быть такого!» «Есть у нас кто-то в этом аду!» Капустин тоже подошел к окну и скрестил руки на груди. «Только вот чего он хочет? Деморализовать, помочь, напакостить или сбить с толку?» Подмигнув майору, Винни развернулся и вышел за дверь. Всеволод вновь приподнялся на локтях и, вновь не поверив своим глазам, тяжело опустился на жесткие доски топчана. За окном, иллюзорным маревом, нарушающим все законы физики, бушевал шторм очередного перехода. 7 дней до часа Х. Вечер. Локация 5. Временной отрезок 1:1. Ловушка? Тюрьма? Чистилище? Всеволод в сомнении смотрел на открывшийся его взору пейзаж, и ему было нехорошо. Приземление прошло хоть и жестко, но кроме пары синяков у Семена до ушибленного локтя лютого повреждений отмечено не было. В этот раз не было записки, схрона со стволами и тушняка в безликих жестяных банках, а перед глазами плыл черно-красный пейзаж. Именно так, наверное, должен был выглядеть вход в ад. Серый, похожий на пыль или пепел песок, черные скалы, вздымающиеся вверх, и красное небо, закрытое грязными облаками. Ни птиц, ни запахов, ни дуновения ветра. Картинка казалась настолько статичной, что мозг отказывался воспринимать эту локацию как настоящий мир. Тюрьма тени была плохо проработана. Зато хорошо постарались над антуражем. Поживи тут недельку, и в лучшем случае сойдешь с ума, да наложишь на себя руки. Иванов был жив до сих пор, и от этого Курехин зауважал его еще больше. «Ни транспорта, ни стволов, ни хавчика!» Блоха расхаживал из стороны в сторону, оставляя на пыльной поверхности новой локации следы рифленых подошв. «И что теперь делать?» «Иванова искать!» Винни хрустнул позвонками и приставил ко лбу ладонь на манер козырька. «А где его искать?» Хел, до этого внимательно оглядывающийся, только плечами повел. «Вокруг будто все вымерло, живности не видно, построек, дорог, других продуктов жизнедеятельности не наблюдается. Пейзаж такой, что я бы и куче дерьма обрадовался. Только одна незадача. Нет той кучи, хоть глаза высмотри». «Насколько я помню, — вновь вступил в разговор Капустин, — тень что-то говорил про тюрьму. Локация, следовательно, замкнутая, линейная. Чего ради огород городить, чтобы закрыть всего-навсего одну копию?» «А куда идти?» — пострадавший больше всех аналитик обиженно взирал на происходящее. Свои синяки он вынес как личную обиду от системы, и сейчас был зол на весь мир. То, что мир состоял в основном из нулей и единиц, его в тот момент особо не интересовало. «Вперед идти!» — оборвал всяческие возражения Курехин. «Оторвать зад от планеты и топать, куда глаза глядят. Упрямся в стенку, развернемся и в другую сторону. Куда-нибудь да выбредим. Да и потом. Сколько тот Иванов тут находится? То, что он жив, сомнений нет, иначе его оригинал давно бы пускал слюну на пряжке. А вот рассудком он почти наверняка повредился. Так что ждите неожиданностей». Вопреки возражениям некоторых личностей, коими, как ни странно, оказались Блохин и Проводник, в путь выдвинулись немедленно. И группа усталых, измученных мужчин не спеша побрела по черно-красной локации навстречу судьбе. Спустившись с каменистого пригорка и пройдя между двумя валунами, Всеволод, как бесспорный лидер группы, первый выбрался на черное асфальтовое шоссе и, присев, начал изучать следы. «Черные скалы, черная дорога, черная рука в черном гробу. Черти что! никто. Пристроившись в хвост, Давыдов плелся за ровно вышагивающим вперед лютым, не переставая сетовать на жизнь. «Жил, не тужил», — вещал он громко, но таким тоном, будто общается сам с собой. «Сидел себе тихонько в офисе. Формировал информацию, не обижал никого, амбиций особых не испытывал и вроде бы был доволен. И что же вышло на самом деле? Другой бы так и закрылся бы в своей скорлупе, а я за последние недели научился стрелять из почти всех видов оружия. По скалам лазить могу. Изучил способы выживания после техногенной катастрофы». «А что за способы?» — вдруг заинтересовался внутренним монологом аналитика Лютиков. «Бегать быстро, стрелять не думая, спать в закрытом помещении», — попав на свою волну, воодушевился Семен. «Да мало ли что еще. Мы тут пока из мира в мир прыгали, такого навидались, впору книгу писать». «Вот и напишешь», — довольно кивнул боец, — «про все свои приключения, про командира, про проводника нашего, ненастоящего». Как за рукопись сядешь и меня упомяни. Пусть у меня прозвище злое будет, вид брутальный, а главное, баб побольше. Все бы тебе шуточки, — покачал головой Семен. Он не мог понять, шутит бывший десантник или говорит на полном серьезе, и потому на всякий случай решил обидеться вновь. Вот выберусь из этой заварухи и обязательно напишу. «Дорога добротная, но не пыльная, хотя вокруг этого дерьма горы», — заключил Всеволод, вставая в полный рост. — «Если ей и пользуются, то не так, как мы привыкли». — «А помнишь мир победившего коммунизма?» — напомнил Хелл. — «Гравы их летающие. Фантастика. А тут, возможно. Почему бы и тут не быть похожему транспорту?» «Для гравов дороги ни к чему», — встрял в разговор Давыдов, мигом забыв про ироничную хмылку Лютого. «Они летали и горя себе не знали». Загадка чистого шоссе открылась буквально через несколько секунд, когда из-за поворота вырвался странный, на вид даже немного смешной транспорт, и понесся по направлению к путникам. Продолговатая, оплывшая форма, переливы черного лака и два ярких красных прожектора по бокам идеально вписывали удивительное транспортное средство в окружающую обстановку. Чем ближе приближался странный аппарат, тем понятней становилось отсутствие пыли на шоссе. Автомобиль, если этот механизм можно было так называть, не ехал и не летел, он как бы парил над поверхностью. Чем ближе продвигался болид, тем явственнее вырисовывались его размеры. Сначала он был похож на вытянутую сигару с неровными краями, потом увеличился до размеров обычного автомобиля, а когда блестящий борт поравнялся с спутниками, он оказался размером с автобус. Как только странное средство передвижения остановилось, левый борт обнажил портал, и оттуда посыпались солдаты. Черная с красным форма, АК в руках, спокойные, почти траурные лица без капли эмоций. Не успело пройти и пары секунд, как мужчины оказались в плотном кольце. «Всем стоять и не делать глупостей!» — проговорил кто-то в толпе, но солдаты были настолько безлики, что майор не смог уловить, кому принадлежит голос. «Не делайте глупостей!» — продолжал невидимый командир. «Оружие на пол! Лапы в гору! Кто будет играть в героя, получит лишнюю дырку в башке!» «Да... да и стволов-то у нас нет!» Оглядев тупые автоматные рыла, маячившие у него перед лицом, майор поднял руки и обернулся к остальным. «Давайте, парни, силы тут явно неравные». «Да мы тут вроде и натворить ничего не успели», — испуганно прошептал Давыдов. «Вот и славненько! Вот и ладушки!» — вновь подал голос невидимый командир. «А теперь всем сестрам по серьгам и в автозак!» Серьгами оказались обычные БРСы. А вот внутренности автозака приятно удивили. Огромный снаружи автомобиль оказался внутри чуть ли не вдвое больше. Мягкие, обитые кожей скамейки, стальные прутья, отгораживающие команду захвата от арестованных, прочные стальные засовы, активируемые с помощью смарт-карт, и, похоже, мини-бар. Что и говорить, служили в этой локации с комфортом. Загнав внутрь шестерку приключенцев, командир, невысокий плотный мужик средних лет, постучал по глухой стенке кабины, и машина тронулась. «Почему нас арестовали?» — решил поинтересоваться Всеволод. «Мы же ничего дурного не делали. Может, мы границу пересекли, так это не со зла, с незнанки». «Не тренди, парень!» — мужик покосился на Курехина, вытянул из кармана разгрузки на ладонник и принялся елозить по экрану стилусом. «Ты и я знаем, что происходит!» «А я могу поспорить, что нет», — усмехнулся Капустин. «Может, поясните, или мы тут совсем на птичьих правах?»